Глава сороковая. «Отличная работа, Ева», — сказал Джон Дюран. «Но меньшего я от вас и не ожидал». Его лицо, как всегда, оставалось непроницаемым. И снова она задала себе вопрос. Действительно ли для него так много значит невиновность Шона Фаррелла? Они сидели по обе стороны стола, глядя друг на друга через стекло, в комнате для допросов в тюрьме Бельвью. Его исхудалое бледное лицо блестело от пота. Заходя в комнату, он споткнулся и упал бы, если бы его не поддержал тюремный надзиратель. Ева отвезла Джейн Макнейл в местный полицейский участок, на удивление красивое современное здание из стекла и бетона, где та дала письменные показания, подтвердив все, что рассказала Еве. Затем Джейн зачитали ее права и увели в камеру. Ей предстояло дожидаться юридической помощи. Выйдя из участка, Ева позвонила Куперу и сообщила ему хорошие новости. Он немедленно перезвонил адвокату Шона Фаррелла, который тут же встретился с Фарреллом в Бельвью и рассказал ему обо всем, а также занялся подготовкой необходимых документов и привел в действие длительную процедуру возможного освобождения своего подзащитного, которая должна была последовать после судебного пересмотра дела. Ева представила себе, как ликует Фаррелл, но после того, что ей рассказала Джейн о том, что он сделал с ней и, возможно, с другими женщинами, это казалось уже неважным. Она также позвонила Энди Фагану, снова безрезультатно, и оставила ему сообщение с просьбой перезвонить. Перед тем, как уехать из Грентема, она с того телефона, который дал ей Дюран, написала, что ей срочно надо встретиться с ним. Алену Питерсу она отправила по электронной почте запись ее разговора с Джейн Макнейл, и тот дал послушать запись Дюрану. Осталось теперь, чтобы Дюран передал ей, как обещал, доказательство того факта, что она попала в организованную кем-то ловушку. «Я доказала, что Шон Фаррелл невиновен, и это больше, чем вы просили меня сделать», — сказала она, вглядываясь в его лицо и гадая, попытается ли он выкрутиться. «Скоро Фаррелл будет на свободе. Теперь пора и вам выполнить свою часть сделки». Дюран, как всегда прямой, как истукан, задумчиво посмотрел на нее, слегка наклонив голову. «Разумеется. Как я уже сказал, вы проделали отличную работу. И скоро вы получите то доказательство, которое вам нужно. Буду рад передать его вам, вы это заслужили». Хотя для Евы было большим облегчением, что Дюран не выдвигает каких-нибудь возражений, она не подала виду. С трудом можно было представить какие-либо эмоции с его стороны, но все же она удивилась, что его реакция была такой вялой. Возможно, для него это действительно ничего не значило, просто какая-то странная игра. Она так и не поняла, чем он руководствовался, помогая Фарреллу, но это уже не имело значения. Дюран зевнул, не потрудившись прикрыть рот рукой, и ее глазам предстала великолепная по-голливудски белая челюсть, вероятно, стоившая целое состояние. «Я вот только немного заинтригован, Ева», — продолжил он, и в его глазах мелькнуло внезапное напряжение. «У нас была жертва убийства. Теперь вы обнаружили, что она жива. Предполагаемый убийца невиновен, и этот счастливец будет освобожден. Ура! Как я уже сказал, вы молодец и должны гордиться собой. Но не забыли ли вы кое-что?» «О чем вы?» «Остается та женщина, найденная в лесу. Неужели вам нет до нее дела? Кто-то должен о ней подумать. Ей нужен защитник, который грудью встанет за нее». «Вы шутите?» Дюран поднял крупную исхудалую руку. «Согласен, звучит немного мелодраматично, но разве вам не интересно выяснить, кто она и что с ней стряслось?» На самом деле, после того, как вопрос с Джейн разрешился, она ни о чем другом не думала, и старый лис явно догадался об этом. Неизвестная женщина не давала ей покоя. Ей казалось, что она слышит голос, который взывает к ней, отчаянно желая, чтобы она, Ева, раскрыла тайну. Где-то ее семья и друзья все еще тосковали по ней, не зная, где она, и жива ли. Эти люди заслужили право узнать, что произошло. И кто-то должен заплатить за содеянное. Но Ева твердила себе, что не может разгадать все тайны. Нужно устраниться от этого загадочного убийства и сосредоточиться на проблемах в собственной жизни. Неизвестной убитой женщиной должна теперь заниматься полиция Уилчера, а не Ева Уэст, чья профессиональная судьба под вопросом. Она выдержала его взгляд. «Я выполнила поставленную задачу, и на этом все». Дюран еще больше выпрямился на стуле, расправил плечи и выгнул шею так, что подбородок почти касался груди. Весь его вид говорил о том, как он страдает. «Вы меня удивляете», — со вздохом произнес он. «Вы так глубоко все запрятали и думаете, будто можете всех надуть. Но я вас понимаю. Я всегда видел в вас человека, которому не все равно, который не считается со временем, который должен выявить каждую мелочь, как бы неприятно и трудно это ни было, чтобы докопаться до сути вещей. Что-то не понимать для вас смерти подобно. Именно поэтому вы так хороши в своем деле, и именно поэтому вы отчаянно хотите знать, почему я убил Станко. Ничего я не хочу о вас отчаянно знать», — сказала Ева, хотя он попал в точку. Дюран покачал головой. «Тот факт, что вы прилагаете усилия, чтобы это отрицать, доказывает, милая, что вы лжете. Может быть, однажды я расскажу вам. Может быть. Когда вы скажете мне, кто вы на самом деле?» Ева пристально посмотрела на него. Если только это будет зависеть от нее, он никогда ничего о ней не узнает. Ни ее настоящего имени, ни ее истории. Но тот факт, что он догадывался о том, что у нее внутри, приводил ее в смятение. Последние 10 дней раздавили ее и физически, и морально. Она не могла не признать, что впервые в жизни чувствовала, события перехлестывают через край. Во всем этом деле оставалось слишком много неувязок. Но она больше не должна им заниматься. Пусть разбираются другие, а она должна сосредоточиться на дисциплинарном слушании. Но как она ни старалась забыть все эти оставшиеся без ответов вопросы, они настойчиво зудели у нее в голове. «Я слышал о пожаре в офисе справедливости», — продолжал Дюран. «Ален Питерс говорит, что огонь все уничтожил. Он сказал, что это был поджог. Еще он сказал, что Дэн Купер проделал отличную работу, так что получается как-то несправедливо. Очевидно, Купер в какой-то момент связался не с теми людьми». Он вопрошающе посмотрел на Еву, и та с трудом удержалась от смеха. В голове снова промелькнула картина убийства Станка Рупича. «Не с теми людьми? Кто бы говорил?» Дэн впутался в это дело, пытаясь доказать невиновность Шона Фаррелла. Тот, кто поджег офис, убил также частного детектива, который работал на Дэна по делу Фаррелла. Это все взаимосвязано. Выражение лица Дюрана осталось прежним. «Тем более важно, чтобы мы помогли ему. Не думаете?» Он всматривался в нее. Непроницаемые глаза сосредоточились на ее лице, и ей стоило больших усилий, чтобы не отвести взгляд. Она не понимала, что у него на уме. «Вам нравится Дэн Купер?» — спросил он. «Что значит ваш вопрос?» «Я не имею в виду что-то дешевое и пошлое. Как, по-вашему, он хороший человек? Он много работает и заслуживает добра?» «Да». «А это общество «Справедливость»? Вы считаете его достойной организацией?» «Безусловно», — Хорошо. Тогда я хочу заключить с вами еще одну сделку. Раскройте эту последнюю маленькую тайну — убийство той женщины. Вы уже столько раз занимались подобными делами. Тогда вы сможете успокоить на время призраков у вас в голове, а я сделаю очень щедрое пожертвование в фонд справедливости, чтобы они там снова встали на ноги. Ева не могла скрыть изумление. Он действительно уверен, что может купить любого, что все имеет цену. Дэн не возьмет у вас деньги. Тогда он глуп. Но пусть он все-таки сам решит. «Зачем вам это нужно? А я таким образом развлекаюсь. Это как смотреть детективные фильмы по телевизору, только лучше. Мне больше нечем заняться. И я получал огромное удовольствие, наблюдая, как вы помогали Шону Фарреллу. Это последние несколько месяцев, а может быть и недель моей жизни. Я не могу забрать свои деньги с собой, когда уйду. Как я уже говорил, я хочу помочь людям. Хочу сделать что-то хорошее». Но она по-прежнему не верила ему.